664. Если посмотрим на планету нашу сверху, то кроме вулканов, явленных, наше внимание будет привлечено особыми смерчами света и тьмы. Дух человеческий может создавать мощные проявления энергии. Можно утверждать, что светлые смерчи являются спасителями равновесия планеты. Также будет недалеко от истины, что темные смерчи содержат в себе губительный газ, который не только мертвит кору планеты, но может способствовать смещению климата и даже иметь значение в перемещении полюсов. Так велико значение духа человеческого, потому мы ценим ашрамы, где собирается очищенный агни. Во многих учениях указывалось на значение мест чистых, где может утверждаться психическая энергия. Упоминания о значении чистых мест мы читаем в Писаниях, в Библии и в Ригведе, также и Тао знает эти сокровища земли. У нас радуются, когда замечают возникающие новые ашрамы, но люди так редко думают о мощи своего духа. 665. Огненная стена, огненный туман, огненное крещение утверждают огненную реальность. Например, люди не желают понять, что качество носимого ими огня зависит от них самих. Они не представляют себе, что сами зажигают и спасительные, и губительные огни. Неизбежное усердие в разных направлениях дает явление силы и окраску огню. Оттого так трудно потушить огонь опаляющий, зажженный сущностью привычек. Но йог понимает, насколько необходимо каждое зажжение огня, связанного с добром. Мысль добра есть мерило сознания. Когда познающий приступает к самоотверженному всходу, он полагает миру добра как ступени. Он знает, что не может обманывать личину и добра, ибо обман лишь иллюзия мгновения. Поэтому не забудьте, как почитаемый вами святой послал своему другу поклон на дальние расстояния. Он знал, что его друг проезжал на подвиг, и сердца их объединились в откровении. Ничем нельзя препятствовать откровению сердца. Так взаимная исповедь уже есть предвкушение языка мира огненного, где тайное становится явным. Не следует удивляться, если в веках повторяется слово правды. Как можно позабыть истину в разных временах? Можно найти радость каждому о ней упоминанию. Что любим, о том и говорим, и словами, и сердцем. 666. Человеческое истинное познавание будет всегда созвучать с единой истиной. При всех развитиях человечества нужно сопоставлять с учением света, и можно радоваться, что мировое понимание продолжает следовать единой возможной правде. Но для этого нужно постоянно сравнивать основы с человеческими действиями. Конечно, истинная наука и не может расходиться с непреложными законами. Следовательно, нужно при новых исследованиях постоянно держать в уме и сердце заповеди основ. Они дадут несломимое восхищение ученому, который идет, не ограничивая себя самостью, но честно исследует во благо других. Он почует волны света и среди вибраций уловит новые энергии. Огонь, великий Агни, есть явленный вратарь к непостижимому. У света есть притягательная сила. Вступивший в него не отступит. Где же путник охотно сойдет во тьму? Как путеводный знак пусть будет священное изображение, хранимое в сердце. Так пусть друзья знают мощь и красоту мира огненного. Пусть не любопытствуют, но найдут в себе прочную связь с прекрасным миром. Когда спросят о второй части мира огненного, скажите: немедленно будет дана, как только запомните утвержденные напутствия в путь долгий, когда сохраните радость и решение поспешить духом. Пока собирайте уложения новые, которые наука дает, и наблюдайте, как располагаются эти нахождения. Не забудьте, что Агни питается радостью и мужеством и терпением. Так последуем путем огненного сознания. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2012 году. Читал Вячеслав Герасимов.